«Согласен», — ответил я Стрелку, «считаю, что нам нужно сделать хотя бы короткий привал. Все мы слишком сильно устали и не ели уже больше суток. Если так продолжится, то любая опасность нас просто погубит. Объявляю привал», — скомандовал Агнар Виверхайн, «нужно поесть и восполнить влагу. Затем продолжим идти. Чем больше мы сегодня пройдем путь, тем в большей безопасности мы окажемся». Весь отряд моментально рухнул на землю, сбрасывая мешки со своих спин. Каждый из воинов устал, и даже Гух, который вечно был полон энергии, сейчас выглядел избавленным ото всех сил. Я от них нисколько не отличался и моментально уселся на холодный каменный пол с таким удовольствием, будто под моим задом была мягчайшая аспирин этого мира. Ноги гудели как локомотив, а спина молила о пощаде. Только внутреннее чутье молчало. Я не чувствовал больше и намека на опасность. Даже преследующие нас эльфы были не больше, чем простой сказкой. «Сколько осталось до стен лунного города?» — спросил я сразу у всего отряда. «Кто бы мог это знать?» Виверхайн задумался. «Еще верст 40, если я ничего не путаю. Если поднажмем, то завтра преодолеем остаток пути. Конечно, если никто на этом пути не решится нам помешать. 40 верст – большой путь. Нам нужно будет двигаться половину дня без остановок, чтобы осилить его без длительного отдыха. Практически невыполнимая задача», – заметил я. «Завоевать лунный город, имея при себе лишь 6 клинков, это есть невыполнимая задача», – парировал Агнар. «Когда лунный город только зарождался, то долгое время здесь правил один умелый монарх, который был очень сведущ в военном деле. На тот момент конница не играла практически никакой роли, и на поле боя властвовала пехота. Эту пехоту он сумел организовать настолько хорошо, что они проходили за одни сутки почти 40 верст, но то была армия, и она априори двигается медленнее, чем небольшая группа. Считайте, что если пройдем сегодня еще пару часов, то завтра точно окажемся за стенами лунного города, а там нам точно будет уже не до отдыха». Подниматься было тяжело. Мы смогли отдохнуть не больше получаса, перекусив высушенным мясом и несколькими глотками не самой свежей воды. Не сказать, что такого пропитания хватало, чтобы поддерживать в организме много сил, но сейчас можно было хоть немного быть бодрее. Впрочем, несмотря на перекус, подниматься было в 100 крат важнее, чем то было 30 минут назад. Если бы мы сейчас не останавливались, то топать дальше было намного проще, но даже такой небольшой отдых был просто необходим, чтобы в один момент не рухнуть на каменные плиты совсем без сил. Дальше мы шагали молча. Мы шагали вместе слишком долго, чтобы остались хоть какие-то темы для общения. Даже многочисленные шуточки и анекдоты полностью закончились, а потому мы просто продолжали хмуро топать, переставляя ноги по пыльным плитам. Неожиданно для самих себя мы уперлись в стену, обычную такую каменную стену, все полотно которой было испещрено множеством широких трещин, которые паутиной покрывало стену. Появление такой преграды было удивительно, ведь ничего подобного мы не встречали на протяжении многих километров, которые нам удалось преодолеть. Сама стена была монолитная и не имела ничего, что хоть отдаленно могло напоминать паз для ключа или любого другого инструмента, который позволит нам пробраться дальше, а это было необходимо. Не хотелось чувствовать себя загнанной в угол крысой, ведь рано или поздно нас нагонит отряд бугроухих эльфов, с которым совершенно точно придется столкнуться в кровавой рубке. Терять бойцов и даже силы перед выполнением нашей финальной задачи было нельзя, а потому хотелось как можно быстрее перебраться на ту сторону преграды. Вильферт моментально принялся ходить вдоль стены, проверяя ее ладонью и стараясь выискать хотя бы подсказку на решение сложившейся проблемы. Ходил он долго, тогда как остальные просто воспользовались сложившейся паузой, как очередным долгожданным перерывом. «Нашел что-то?» – спросил я, заранее понимая ответ, который сейчас услышу. «Нет», – обреченно помотал головой Вильферт. «Но эта стена не кажется мне очень старой. Есть ощущение, что ее воздвигли значительно позже, чем построили этот туннель. У меня недостаточно сил, чтобы колдовать», — сразу объявил я, тем более сомневаюсь, что нам удастся так легко эту стену разбить. «У меня еще хватит. Надо только найти слабую точку, чтобы ударить в самое слабое место. Дайте мне». Гух сбросил свой шлем с головы, оставив его на коленях Айтернуса, после чего сдвинул в сторону старшего инквизитора и стал водить своими черными ладонями по самой стене. Со стороны казалось, что наш чернокожий товарищ очень сильно пытается овладеть магией. Однако же водил ладонями по стене он далеко не просто так. Он даже взялся за свой кинжал и немного покоребал саму стену, обнаружив, что она не монолитная, а сделана из ошлифованных каменных блоков. В какой-то момент Гаух просто ткнул кулаком в сегмент стены. «Если будете магию использовать, то бейте сюда. Стена не очень толстая и здесь самое слабое место. Только бейте как-то направленно, чтобы все сила пришлась в небольшую точку. Тогда с большим шансом получится стену обрушить. Будь она не монолитной, то еще сомнительно было бы, но сейчас должно получиться». Вилферт удивленно поднял начавшую сидеть бровь, после чего развел руки в стороны и неожиданно сильно хлопнул ладонями. Хлопок оказался неожиданно громким, что из ушей едва не потекла кровь, но пережить такую неприятную боль все же было возможно, тем более что результат от магического воздушного удара все же был. С грохотом несколько каменных блоков улетели в помещение за стеной. Обрушился лишь небольшой участок, который не позволил бы проникнуть внутрь за стеной разве что самому маленькому гному. Остальное пришлось освобождать при помощи сильных ударов булавы старшего инквизитора. Конечно, будь у нас кувалда, то процесс пошел бы значительно быстрее, но так нам пришлось посменно выдалбливать камни, лишаясь остатков и без того немногочисленных сил. За стеной же оказались обычные деревянные ворота, которые закрывались при помощи толстой деревянной балки, навешанной так, что открыть ворота можно было только с нашей стороны. Это было странно, ведь кто-то умудрился поставить эту стену, а контрабандисты умудрялись проникать в город, но разгадать эту загадку это было слишком сложно, ведь сил уже просто не оставалось. Это понимал и Агнар, а потому скомандовал начать привал перед разрушенной стеной. Все слишком устали и все просто повалились спать, даже не выставляя дозора. Это было очень опасно, ведь эльфы могли неожиданно настигнуть наш небольшой лагерь, но так ничего и не было сделано. Все слишком сильно хотели спать, а потому едва только поступила команда, как все повалились спать там, где стояли. Не представляю, как Агнар нашел в себе силы, но именно он разбудил наш отряд первым. Все просыпались очень тяжело, а потому бойцы вставали с большим неудовольствием. Отдых оказался слишком маленьким, а оставшиеся запасы провианта и воды скудными, что уже очень сильно било по боевому духу отряда. Всем становилось понятно, что сегодня у нас оставался последний день, чтобы, еще не страдая от голода и жажды, оказаться в лунном городе. Казалось бы, почему мы не взяли запасы из орочьей крепости? Причиной тому оказался один умный орк, который поджег остатки запасов внутри их форта, а потому только водой мы смогли себя обеспечить в достаточной мере, но не настолько много, чтобы долгое время не нуждаться в свежей воде. На улице мы могли бы топить выпавший снег, но сейчас мы были глубоко под землей, а потому были лишены такой приятной возможности. И все же мы наконец приготовились прорываться внутрь лунного города, а потому я подошел к деревянным воротам, чтобы снять запирающую их балку. Она оказалась иссохшейся, а потому практически ничего не весила. Скинув ее с упоров, я потянул за ручки, стараясь открыть ворота как можно более бесшумно. Внутри же оказалось темно и даже световой шар выхватывал слишком маленькие пространства внутри громадного помещения. Осознав, что перед нами не было больших угроз, весь отряд выдвинулся внутрь. На этот раз это был большой зал, пол которого обладал практически незаметным углом спуска. Мы не придали этому значения, а потому просто шагали вперед, надеясь, что путь нам никто преграждать не будет. Мы просто топали по длинному залу и вдоль нашего пути стояли большие колонны, тянущиеся к самому своду зала. Так бы и продолжилась наша беззаботная ходьба по вытянутому помещению, если бы мы не услышали шарканье множества ног. Поначалу мне даже показалось, что это шуршит где-то неподалеку змея, но откуда им взяться под такой толщей земли? Это было слишком странно, а потому я поднял руку вверх с сжатым кулаком. На такую команду весь отряд среагировал максимально быстро, насколько это вообще было бы невозможно. Атака началась моментально. Целая толпа тел начала окружать нас настолько быстро, что при всем желании мы не смогли бы отступить обратно в туннель, ведь путь назад был уже полностью отрезан. Странно было то, что окружающие нас твари не обладали магическим следом. Они виднелись только маленькими точками, которые мне удалось заметить только когда они во множестве скопились вокруг нас. Стало ясно, что мы сами себя поймали в ловушку, выбираться из которой можно было только с боем. В атаку. «Прорываемся вперед!» — рявкнул Агнар. Весь отряд моментально обнажил оружие. Мы еще не до конца понимали, с кем же нам приходится вступать в битву, но уже сейчас видели, что противников настолько много, что просто так у нас ничего не получится. Чтобы пробиться, мы встали в какое-то подобие треугольника, где в центре расположился Йохан с арбалетом, а прикрывал его весь остальной отряд. Вскоре стало понятно, что мы в очередной раз натолкнулись на мертвецов, но мертвецов необычных. Магии в них практически не было, что было очень нехарактерно для подобного рода нелюдей. Эти мертвецы отличались тем, что все их тело было покрыто страшными струпьями и язвами. С некоторых их тел лоскутами сползала кожа, делая этих существ еще отвратительнее. Удивительно, но эти твари ничем не были вооружены, и единственное, чем они могли ранить своих жертв, так это острыми, торчащими из прогнивших челюстей зубами и отросшими ногтями, которые все больше напоминали гипертрофированные крысиные когти. Лица же этих существ тоже сильно вытянулись, нижняя челюсть выступала вперед, а осанка потеряла вообще всю прямоту, которая обычно присуща людям. Эти твари больше склонялись к земле, спинами напоминая больше горбунов. Первый из таких напал именно на меня. Особенной проворностью существо совсем не отличалось, но и медленным назвать его язык не поворачивался. Оно попыталось цепануть меня когтями по открытому лицу, но я одним быстрым движением с поворотом смог отсечь кисть монстра. Из грубой раны моментально потекла дурно пахнущая кровь, которая больше по консистенции напоминала гной. Едва эта странная кровь попала на мою кирасу, как укрывавшая доспех сюрка зашипела, растворяясь с характерным химическим запахом. «Бейте аккуратно, кровь у них ядовита». Впрочем, давать хоть какие-то рекомендации было слишком поздно. Твари облепили наш медленно продвигающийся треугольник со всех сторон, стараясь нас просто задавить своим критическим числом. Мы же постоянно отбивались, стараясь бить быстро и наверняка. Получилось далеко не всегда, но каждый раз, когда меч, булава или тесак врезались в голову одного из монстров, то число наших противников быстро уменьшалось. Мне часто приходилось закрывать лицо свободной рукой, чтобы кровь не попадала мне на кожу, но крови было настолько много, что хоть где-то спрятаться от нее было просто невозможно, а потому несколько капель все же попали на меня. Боль была действительно адской, кожа горела так сильно, что хотелось сунуться лицом прямо в лед, чтобы хоть немного унять боль. Сразу почувствовался запах паленого мяса, но мне оставалось только сильнее стиснуть челюсть и продолжать бить странных монстров. Тварей было столько, что не было смысла даже пытаться выдумывать место для очередного удара. Нужно было просто рубить и колоть, доводя свои движения до автоматизма. Единственное, чего мне сейчас хотелось, так это выжить и выбраться, благо ярость и адреналин не давали оставшимся силам закончиться. Мне уже казалось, что клинок уже сточился о множество костей монстров, которые попадали под удары меча, но здесь мы увидели свет. Это был лишь небольшой квадратик света где-то в нескольких сотнях метров от нас, но это уже придавало нам сил. Несмотря на усталость, мы с удвоенной силой принялись прорываться вперед, просто перемалывая монстроту, оставляя за собой целое шоссе из порубленных останков. Когда до прохода оставалось всего сотня метров, то с нашей стороны наконец пролилась первая кровь. Молодого Айтернуса цепанули за незакрытое плечо. Рана оказалась серьезная и нужно было решаться на радикальные меры. Все уже еле волочили ноги, переступя через десятки, если не сотни мертвых тел, но нужно было сделать всего лишь последний необходимый шаг. «Пригнитесь!» – заорал во всю свою луженую глотку Вильфред. Весь отряд одномоментно пригнулся, а старший инвизитор вновь продемонстрировал свое магическое мастерство. Высокие и плотные стены огня ринулись во все стороны от нашего отряда, пламенным цунами наплывая на тварей. Монстры просто моментально вспыхивали факелами, освобождая так необходимое нам пространство. Я подхватил за шиворот раненого аристократа, и всем скопом мы рванулись в сторону долгожданного выхода, но уперлись в платформу, которая была поднята над землей метра на три. Выдумывать новых решений было некогда, а потому на остатках сил я приготовился воспользоваться теми каплями магии, которые оставались в моем теле. «Йохан, цепляйся за меня!» Арбалетчик схватился за мои плечи обеими руками, я схватил за кирасу Айтернуса и вместе с ними двумя оказался на платформе меньше, чем через секунду, повалившись на нее тремя мешками. Остальные же оказались таким же образом поднялись наверх, тяжело дыша после устроенной нами бойни. Наконец мы были в безопасности. Глава 13. Я неожиданно понял, что очень сильно не люблю бегать. Разорвал молчание всего отряда Йохан, который едва смог отдышаться и теперь активно перематывал раненую конечность молодого Айтернуса. Стрелять это дело одно, но вот бег никогда не был моим любимым времяпрепровождением. Я лучше буду сидеть на башне и обстреливать врага, чем бегать по каким-то сраным подземельям. Ты еще легко отделался. Прокомментировал я речь Стрелка, Уильяму куда больше досталось. Я глянул на раненого аристократа. Ты как? Благо меч сохранил, а остальное не страшно. У моего отца хорошие лекари, так что с такой пустяковой проблемой они смогут справиться. Это просто отлично. Я взглянул на пространство над нашей платформой, где столпились странные твари, которые потеряли к нам хоть какой-то интерес, что было крайне странно. Только мы оказались на небольшой возвышенности, как о нас моментально забыли, перейдя в какое-то состояние стазиса. Складывалось ощущение, что эти люди когда-то заболели чем-то серьезным и сейчас их жизнь поддерживалась только благодаря медленному метаболизму и постоянному впаданию в спячку, как только исчезает предполагаемая добыча. Опасные твари, если не обладать высокими боевыми навыками, физической подготовкой и отличным снаряжением. Не представляю, что было бы с нами, если бы не прекрасные крепкие доспехи, которые смогли удержать многочисленные удары твари по нашим телам. Все равно уворачиваться в такой плотной толпе было крайне проблематично. Вполне возможно, что с магией и полными силами мы бы смогли пробиться значительно легче, но даже так наше выживание едва не закончилось в этом странном помещении. Уж не знаю, кто сюда отправлял всех этих существ, но на их месте я бы выпустил их в туннели. Конечно, в таком случае концентрация монстров станет значительно меньше, но в узких кишках тоннелей вернуться точно будет просто негде. Куда же нам сейчас было деваться? Мы стояли на небольшой платформе размерами 10 метров квадратных. С этой платформы было всего лишь два пути. Либо сигать вниз, либо каким-то образом пробираться через очередные ворота. Вот только ворота эти были громадными в 4 человеческих роста высотой. Здесь не было никаких замочных скважин или навесных замков, из-за чего сложно было понять, каким образом их было возможно открыть, ведь физическому воздействию ворота совсем не поддавались. В этот момент я принялся рассматривать рисунок на створках ворот. Он напоминал мне ураган, если смотреть на него из космоса или же закругленную раковину. Вот только центр этой раковины был не в самом центре, а на уровне чуть выше моих глаз. Причем покрытие в центре ничем не отличалось от покрытия на всех остальных воротах. Идей, как туда пробраться, у меня не было, но в голове до сих пор оставался тот странный старик-глашатый, который подарил Агнару то странное серебряное кольцо. Украшение одноглазый носил на шее, не шнурке, поскольку размерами оно было слишком большим для его пальцев. «Агнар, дай-ка мне то кольцо». Виверхайн вопросов мне не задавал и просто стянул побрякушку с шеи, передав мне его вместе со шнурком. Агнар слишком сильно устал, а потому просто сидел, уперев локти в согнутые колени и устало смотрел на толпу тварей под нашей платформой. Я же вставил два пальца в это странное кольцо, после чего приложил его к центру вихря на воротах. Сначала ничего не происходило, но затем кольцо начало неожиданно быстро леденеть, а какой-то хитрый механизм за воротами противно захрустел. Я поспешил убрать кольцо себе в поясную сумку и быстро вытянул все еще окровавленный меч из ножен. Остальные бойцы тоже поднялись со своих мест, и даже Айтернус, несмотря на ранение, встал в боевую стойку. Впрочем, это скорее всего просто не поможет, ведь если на нас выскочит какая-то тварь, то биться нам будет просто негде, и уже это значит, что нас просто отправят к праотцам. Но ничего не произошло. Ворота просто открылись, и теперь перед нами открылся очередной туннель, но явно сильно отличающийся от тех катакомб, где мы только недавно активно бродили несколько часов кряду. Здесь он был куда как более цивильным и освещенным длинной вереницей странных ламп, висящих под невысоким каменным потолком. Лампы светили не самым ярким, но достаточно ровным янтарным светом, полностью освещая весь ровный коридор, который по стенам и полу был выложен белым кирпичом. Просмотреть весь коридор можно было насквозь, и стало понятно, что напротив нас он упирается в еще одни двойные двери, которые выглядели незапертыми. Если уж быть честным, то я уже просто возненавидел за время этого приключения двери, но делать было просто нечего, а потому мы без команд просто двинулись вперед, стараясь ступать осторожно. Нам нужно было просто продвинуться вперед и вновь упереться в дверь, которая, на удивление, оказалась открытой. На этот раз мы оказались в просторном зале, который, судя по деревянным полкам, тянущимся к самому потолку, и великому множеству всевозможных книг, которыми были уставлены эти самые полки, помещением этим была библиотека. На высоком потолке были расставлены огромные канделябры с сотней свечей на каждом, которые, правда, сейчас были потушены, ведь хватало естественного света, проникающего через огромные витражи. Пол в том месте был устлан прекрасными длинными коврами красного цвета, стоимость которых было страшно представить. Едва весь отряд оказался в библиотеке, то встал в ступор. Можно было ожидать чего угодно, но уж точно не громадной библиотеки на поверхности. Причем, место точно не было запустевшим. Пусть пыль и была, но далеко не в критических количествах. Такое помещение сложно было полностью убрать, а потому местную загрязненность можно было отнести к статистической погрешности. Удивляло количество книг. Изобретение печатного станка произошло уже значительно позже падения Фронтина, и даже так существующие производственные мощности не могли покрыть всех потребностей населения, так что книги определенно не направляются во Фронтир, а уж это значит, что все эти произведения написаны от руки, что кратно повышает их цену на рынке. «Где мы?» – обескураженно спросил Йохан. «В раю», – ответил ему Гух. «Я двинулся вперед, ведь уже бывал в больших библиотеках, а потому для меня это не было чем-то удивительным в отличие от моих товарищей. Нужно было выяснить, каким таким образом мы оказались в месте, которое совсем не следовало ожиданиям. Мы просто никак не могли оказаться на поверхности, ведь успели значительно углубиться под землю, а до лунного города оставалось не меньше 30 километров, которые мы совершенно точно не смогли бы пройти за сегодняшний день. Высокие книжные полки были проставлены в помещении звездообразным образом, расходясь лучами от центра, а потому я просто шел вдоль полок, не опуская при этом своего меча. Пройдя столько десятков километров по фронтиру, я был готов встретиться уже с любой тварью, которую только могла представить моя фантазия. Вполне возможно, что монстр будет гораздо сильнее меня, но даже так лучше быть готовым к сражению. Однако мой меч быстро не понадобился. Вместо монстров или тварей я смог встретиться только лишь с одним мужчиной в белых одеяниях, склонившимся над большим прямоугольным столом, который был практически полностью укрыт раскрытыми книгами, развернутыми свитками и разложенными письмами. Макулатуры было настолько много, что за ней было практически не видно самого стола. Сам же мужчина был сильно вовлечен в свое дело, а потому обратил на меня внимание лишь тогда, когда за моей спиной послышались громкие шаги Гауха. Вот только повернулся он достаточно медленно, чтобы показать свою полную уверенность. Он посмотрел мне в глаза и медленно сложил руки у себя на животе. Столько гостей лунный город не видел уже больше сотни лет. Это воистину удивляет меня. Кто вы такой? Агнар выступил вперед из отряда, требую представиться. Прошла уже сотня лет, а виверхайны продолжают быть столь же упертыми, что готовы повелевать даже когда находятся в абсолютно слабейшей позиции. Это не может не восхищать. Мужчина улыбнулся, если вы хотите говорить со мной, то зовите меня верховным библиотекарем Фавианом Тильдебергом. Я один из совета патрициев, последняя виверна. Фавиану Тильдебергу сейчас должно быть больше полутора сотен лет, но ни один человек в мире не может прожить настолько большой срок. Виверхайн вытянул свой меч из ножен и положил его себе на плечо. Боюсь, что я зря убрал клинок, ведь перед мной сейчас либо самозванец, взявший чужое имя, либо сын известного мне Тильдеберга. В любом случае вы представитесь перед мной узурпатором законной власти в лунном городе. Это не так, милорд. По-доброму улыбнулся Фавиан. Я действительно тот Фавиан Тильдеберг, которого знал ваш дед и ваш отец. Человечество воистину считает, что утеряло способность жить много больше дозволенного, но это место полно секретов, которые не получится узнать даже за век. Человек обвел библиотеку широким взглядом. Эти секреты позволили мне уже жить на этом свете 170 лет, большую часть из которых мне пришлось провести на этом месте. Ранее я готов был проклинать судьбу за такую жизнь, ведь не мог и подумать, что увижу, как род Виверхайнов взойдет на престол лунного города. Не заговаривай мне зубы, Фавиан. Я уже достаточно много увидел во Фронтире, чтобы поверить и в сказки о таком древнем старике, как ты, но я никогда не поверю в то, что ты не из тех, кто желает при помощи темной магии выжечь весь Фронтир и окрестные земли подчистую. Агнар указал концом клинка прямо между глаз библиотекаря. Сотню лет вы держите лунный город под собственным контролем, хотя прекрасно знали, где находятся все законные наследники трона Фронтайна, но никому из них не позволили занять престол. Это предательство, Фавиан. Если бы одной только моей волей решалась бы власть внутри лунного города, то давно уже кто-то бы занял престол, но сотня патрициев – очень сложный противник. Фавиан посмотрел за наши спины, удивительно, но этими дверьми не пользовались сотню лет. Мне казалось, что этот туннельный портал ведет куда угодно, но не сюда. Надо будет переговорить об этом с Атисом. Атис Виллитерн, именно, милорд, вы должны помнить его по памяти вашего деда. Некогда они были прекрасными друзьями и, стоит полагать, будет одним из тех, кто готов поддержать вас. Он один из 10 патрициев, которые прекрасно помнят прошлое не по рассказам своих пращуров из книжных страниц. Думаю, он будет очень рад видеть своего старого верного друга, пусть и в обличии его потомка. Что ты предлагаешь, Фавиан? Я знаю, что ты читаешь много книг, но прошу тебя говорить прямо. Предлагаю вам подождать лишь немного времени, пока Атис Виллитерн прибудет сюда по моему зову. Его словно значило многое раньше и еще больше весит сейчас. Если вы мне доверитесь, то получите двух союзников, которые вам определенно нужны, если вы планируете взять лунный город, не утопив эти древние и прекрасные улицы в крови. Не встречу ли я в таком случае отряд рыцарей ордена жемчужников? В таком случае вы хотя бы попытаетесь и умрете с оружием в руках. Такая смерть будет намного достойнее, чем смерть многих законных претендентов на престол Фронтайна. Если вы согласны, то ожидайте меня в библиотечной башне. Слуг в этом месте сегодня нет, так что вы сможете там достойно отдохнуть в спокойствии. Пусть будет так. Виверхайн вернул свой полуторный меч обратно в ножны. Мы действительно отправились по указанному библиотекарем направлению, где обнаружили высокую каменную лестницу, которая нас вывела в большую круглую комнату, откуда открывался прекрасный вид на весь город. Надо сказать, что вид был действительно прекрасный. Громадный по своим размерам город окружала 40-метровая белокаменная стена, кажущаяся действительно неприступной перед лицом любого врага. Стена эта охраняла великое множество домов, каждый из которых обладал прекраснейшей крышей из белой черепицы, которая, судя по рассказам Агнара, производилась из редчайшей и выкапываемой только здесь белой глины, которая даже после обработки не теряла своего белоснежного цвета. Дома с такими крышами образовывали множество узких улиц, которые казались нам кровеносными сосудами этого города. Маленькие улочки разбивались торговыми площадями, которые из-за множества палаток даже сейчас сильно выделялись на фоне белых крыш домов своими яркими цветами, сильно напоминая мне красивое лоскутное одеяло. Также были еще и производственные районы, все более расположенные ближе к побережью громадного озера, в которое втекала одна полноводная река, снабжавшая бесплатной природной силой производственные цеха города. Сами цеховые районы были отделены собственными стенами, из-за чего их можно было использовать в качестве отдельных крепостей. Я не удивлюсь, если сами цеха имели собственные войска в виде своеобразного рабочего ополчения, которое при большой необходимости сможет какое-то время удерживать собственные цеха от противника. Впрочем, все больше здешние здания представляли из себя малоэтажные постройки, среди которых сильно выделялись несколько высоких зданий. Дворец патрициев, где они проводили заседания и решали все насущные вопросы города, построился на большом холме внутри городских стен и был настолько громадным, что совсем не уступал размерам одному известнейшему константинопольскому храму из моего мира. Наверняка там могли заседать сразу не то, что сотня человек, а сразу целые тысячи. Крыша также представляла из себя купол, который блестел огнем сотен звезд. В дневных лучах черепица блестела настолько ярко, что на крышу нельзя было смотреть, не прищуривая при этом глаза, а потому я быстро отвел взгляд в сторону, рассматривая крепость ордена. Она, наоборот, не обладала большими излишествами, но имела 6 высоких башен, каждая из которых имела на своей вершине целую батарею станковых многозарядных арбалетов, но гораздо больше калибра, чем использовались на сторожевых башнях Примасита. В общем-то, крепость ордена можно было спутать с любой другой крепостью, которую можно было встретить по всему миру, если бы не великое множество штандартов, которые были развешаны по всем стенам крепости. С высоты библиотечной башни можно было рассмотреть, как во дворе крепости одновременно спарринговались сразу десятки самих рыцарей и их неофитов. Расстояние между нашими зданиями было достаточно небольшим, а потому можно увидеть их тренировочные бои в весьма точных аспектах. Даже новобранцы в бою были умелы и наверняка не уступили бы в схватке с многими именитыми воинами со всей империи. Для многих это было неудивительно, ведь военная академия Лунного Города отличалась таким большим престижем среди военных всего цивилизованного мира, что ее выпускников до потопа желали видеть в своих рядах каждый военачальник. Бойцы Академии сразу после выпуска были способны выполнять обязанности сотников в любом, даже самом сложноорганизованном войске. Какое-то время, когда отношения между Фронтайном и Дамскранской империей были еще достаточно теплыми, то именно лунногородцы составляли костяк императорской гвардии, отличаясь высочайшей дисциплиной и преданностью своего нанимателя. «Опасно мы расположились», — высказался Вилфирд. «Не хочется мне с бывшими сослуживцами встретиться. Сейчас мы не встретимся с жемчужниками», — ответил инквизитору Агнар. «Я чувствую, что он нас не обманет». Глава 14. Ждать нам долго не пришлось. Мы действительно успели немного отдохнуть в этой не самой большой круглой комнате, а раненый Этернус вовсе умудрился уснуть прямо на полу, пользуясь магическим теплом, которое не позволяло этой комнате покрыться льдом. Я же сидел за небольшим круглым столиком, старательно очищая свой меч, найденный здесь же тряпицей. Кровь тех странных тварей действительно плохо оттирались, и даже если получилось каким-то образом сколупнуть запекшуюся кровь, то от нее на стали меча оставались белые следы. Складывалось ощущение, что их странная желтоватая кровь при большей концентрации действительно могла прожечь не только достаточно тонкую ткань сюрка, но даже вощенную толстую кожу или даже сталь кирас. Неприятнейшая штука. Двое немолодых мужчин поднялись по винтовой лестнице. Пусть магия и поддерживала в них возможность жизнь, но сил было очень немного. По их тяжелому дыханию отлично чувствовалось, что им тяжело подниматься на такую большую высоту, проходя десятки или даже сотни белых ступеней. Мне тоже было не так легко подниматься на такую высоту, но эти двое стариков едва не померли, оказавшись в круглой комнате башни на высоте метров 20. Пусть у меня и не было страха высоты, но смотреть вниз было немного неприятно. Живо представлялось, как меня толкают в спину, и я лечу вниз, вопя от страха и размахивая конечностями, а земля очень быстро приближается. Как только двое патрициев оказались наверху, то Агнар резко поднялся со своего места. По его глазам отлично просматривалось, что он узнает этих двоих, если не по собственной памяти, то по памяти его многочисленных предков, кровь которых текла в его жилах. Виверхайн почтительно подошел к Атису, взял его под локоть и усадил прямо в большое кресло, где только недавно сидел самолично. «Приятно наконец встретиться с тобой, Агнар», — отдышавшись, проговорил Атис, утирая со лба обильно выступившие там капли пота. «Ты появился здесь в сложное, но нужное время». Пока старик вновь утирал свое лицо, но на этот раз большим шелковым платком, я принялся рассматривать патрициев. Атис и Фавиан были похожи только одеждами из прекрасного белого шелка, которые были похожи на широкие балахоны с глубокими капюшонами, ныне откинутые. Поверх балахонов были накинуты филани лазурного цвета, которые были украшены геометрическими узорами, составленными из располовиненных перламутровых жемчужин и обработанных скругленных белых каменьев. Без этих филаний только материалом своих балахонов они могли выделяться из толпы священников, пусть и не принадлежали к духовной власти. Что же касается внешности, то Фавиан был человеком высоким, худощавым и с очень сухой кожей, которая очень нуждалась в увлажняющих кремах. Глаза его были внимательными и даже случайным взглядом изучал собеседника. Свои седые волосы он стянул в один длинный хвост на затылке, который не должен был не позволить мешать волосам чтению. Атис, наоборот, был мужчиной тучным и невысоким. Улыбка его располагала к приятному разговору, а лысая голова блестела в свете уличного света. «Как ты смог сюда проникнуть, Агнар?» — поинтересовался лысый патриций. «На стенах постоянно дежурит сотни лучших воинов, которых хоть когда-то видел весь фронтир. Подземелья я надежно укрыл тысячами моих прекрасных существ. Ключи от коридорных порталов были потеряны еще во время потопа. Лунный город защищен со всех сторон, и уже сотню лет никто не прорывался в этот город, а если и рисковали попытаться, то их головы быстро оказывались на пиках стены. Получается, это ваши твари ранили нашего друга?» Я кивнул в сторону спящего Уильяма. «Если вы про куницы лумов, то ответ положителен, молодой человек. Они отлично выполняли ранее возложенные на них задачи, пожирая тех глупцов, которые каким-то образом решались появиться в древних туннелях. К Куницелумы были хорошими слугами, но недостаточно сильными. Стоит подумать над их улучшением. Патриций потер свой толстый подбородок. Впрочем, это может подождать. Смею предположить, что внук моего старого друга прибыл сюда на экскурсию. Вы хотите взять лунный город? Именно. Одна бугроухая птичка нашептала мне, что если я не поспешу, то произойдет нечто очень ужасное, а мне бы не хотелось того, чтобы территория моего королевства неожиданно превратилась в выжженные пустоши. Атис удивленно поднял свою кустистую бровь, удивлен, что эльфы прознали о планах совета. Похоже, что наша разведка дает сбой. Придется мне переговорить с магистром, чтобы он направил в нужное русло деятельность наших дорогих жемчужников. Толстяк вздохнул. Что же вы хотите, Агнар? Некогда я поклялся вашему деду, что до конца буду верен старому Фронтайну и все свои усилия приложу к тому, чтобы королевство выжило, даже если погибнут старые династии. Частично это у меня получилось, так что я буду готов помочь тебе, если у тебя есть хоть какой-то план, достойный твоих предков. Мой план зависит от того, как много людей до сих пор верны старому правлению или же теперь лунный город. Это вотчина патрициев. Город действительно изменился. Здесь и раньше существовала некоторая вольность, но если быть с тобою честным, Агнар, то здесь теперь очень мало будет твоих сторонников. Осталось всего 8 человек, не считая нас, которые помнят прошлое нашего великолепного общего государства. Остальные же совсем позабыли о том, что городом некогда правили не сами патриции, а какие-то короли. Так что для тебя, Агнар, все достаточно плохо. Быть может, что ветераны правления лунным города еще тебя поддержат, но даже так у тебя не будет достаточно мечей, чтобы поддержать свое правление силой, а у остальных патрициев весь орден жемчужников. К тому же большая часть жителей думает, что весь остальной мир сейчас принадлежит оркам. Считай, что святость совета патрициев возведена в абсолют. Народ верит в то, что только наша деятельность спасает остатки человечества от погибели. Мы с Фавием помним о своей древней клятве и обязательно поддержим твое правление, чтобы вновь засияла звезда Фронтайна, но об остальных говорить сейчас не будем. Я задумался над словами этого патриция. Голос его был настолько тяжелым, что в нем чувствовалась способность удерживать власть стальной рукой, что очень сильно контрастировало с его действительно доброй внешностью. Стало сразу ясно, что Атис прекрасно понимает, о чем говорит, и слова его были действительно правдивыми. Сложно было представить, что патриции просто так отдадут власть странному человеку, который каким-то неизвестным образом появился внутри города и теперь во всю глотку заявляет о том, что он, дескать, имеет легитимные права на правление их городом. На месте патрициев я бы просто повесил бы такого выскочку на ближайшем столбе и наверняка остался бы прав. К тому же силовой аппарат полностью подчинен патрициям. У нас же только 6 мечей, которые не идут ни в какое сравнение со всей той мощью ордена, которая способна сокрушить нас, не применяя особенных усилий. Что же нам тогда остается? Идей у меня совершенно не было. Звучит не очень весело, проговорил Агнар, нахмурившись. А это и не развлекательная песня известного менестреля, чтобы она могла нас веселить. Это политика, и политика порой очень жестока к тем, кто хочет ворваться в нее, не имея никакого опыта. И все же у меня есть небольшое предложение, которое значительно улучшит нашу ситуацию. Внимательно слушаю. Вы же знаете, кто такие патриции? Обвел взглядом всех присутствующих Атис. Некогда это были высокородные люди, достойные из достойнейших, способные управлять огромным государством, подчинять все новые и новые народы, но с того времени прошло уже очень много времени, а потому изменились и патриции. Теперь каждый толстосум имеет право купить себе патрицианское звание и войти в совет, если, конечно, освободится место. Как ты, Агнар, думаешь, кто контролирует большую часть совета? Абсолютно без понятия. Прошла уже сотня лет, и я вообще не представляю, кто теперь здесь главный. Этого стоило ожидать. Улыбнулся Атис пухлыми губами. Все-таки наша разведка именно ради этого и работала, чтобы о лунном городе позабыли вообще все. 10 мест занято старой аристократией Фронтайна, которая смогла спастись в лунном городе и пережить древнее колдовство, которые нам даровали старые письмена нашей библиотеки. Еще несколько мест фактически контролирует орден. Некогда он полностью подчинялся совету, но сейчас магистр имеет собственные амбиции, а потому не может допустить того, чтобы его мнение не учитывалось при решении важнейших вопросов. Часть мест сейчас фактически находится под управлением цеховиков. Они снабжают наш город товарами, разрабатывают месторождения, куют оружие, доспехи и вообще все, что нужно городу для проживания. Магнаты занимают десятую часть всего нашего совета. У них хватит сил, чтобы взять и больше, но остальные силы не позволят им сделать этого в открытую. Еще есть альянс купцов и банкиров, которые полностью контролируют торговлю с племенами орков, поступление товаров за границу с маркграфами, да и внутренние торговые операции во многом зависят от них. Я думал, что только авантюристы добывают магические артефакты во фронтире. Так и есть, но лишь частично. У нас очень много агентов, которые ведут потайную торговлю за всем оставшимся миром. Мы делаем все достаточно скрытно, чтобы поддерживать легенду о скрытом лунном городе, который не контактирует со всем остальным миром. Зачем все это вам? Изначально это было необходимо для выживания. Жителей очень много, а земель и производства критически не хватало. Если провиантом мы смогли себя обеспечить, затянув пояса и пользуясь стратегическим запасом, а уж затем и наладили собственную добычу пищи, то вот многих товаров не хватало. Народ мог восстать, а потому нам пришлось тоненькой струйкой, фактически контрабандой, тащить внутрь города необходимые товары. Может, вы помните Неграин, город авантюристов, который в один день исчез просто весь. Припомнил историю Гаух. Да, это был наш перевалочный пункт. Через него мы вели скрытную торговлю до того момента, как нам это было необходимо. Потом город был просто уничтожен за ненадобностью. В нем просто больше не было необходимости, ведь город стал способен обеспечивать сам себя. Так что мы свернули этот проект и принялись за уничтожение каждого, кто приближается к лунному городу. Вы же убиваете далеко не всех, подал свой голос очнувшийся Аэтернус, который какое-то время уже слушал наш разговор. Разведчики моего отца ходили во фронтир в поисках караванов авантюристов, которые должны были приехать на нашу ярмарку. Караваны находились, но даже половины от их численности там просто не было. Убитых оставляли на месте, но раненых определенно похищали. Это правда, кивнул Атис, отчего у него появился третий подбородок. 30 лет назад стратегия сильно поменялась. Сила патрициев стала настолько большой, что появился уже известный для вас план. Для его выполнения нужно очень много магической энергии, и даже если мы выжмем до последней капли магии все население лунного города, то мы не получим и сотой доли необходимой нам силы. Потому принялись копить. Благо у нас есть все необходимые технологии, чтобы накапливать магию в достаточных объемах. К сожалению, из магических артефактов вернуть энергию обратно никто из наших ученых мужей не может, а потому вы делаете своего рода сок. Да, это можно назвать это и так. В орках энергии слишком мало, а потому и за целый век не получилось бы собрать всю необходимую энергию. Теперь же собирается каждая частичка магии, которую нам удается получить. Из всех пленников вытягивается энергия, и часто нам даже приходится закупать рабов из свободных земель. Жестокий проект. Вы убиваете тысячи пленников, чтобы затем убить миллионы, сказал я, смотря прямо в глаза старику Атису, улыбка с уст которого ни разу не сходила за все время длительной беседы. Изначально все это планировалось исключительно как оборонная мысль. Лунный город не способен выставить достаточное число воинов, чтобы выдержать возможную войну. Если бы на нас пошли войной объединенные силы империи или появился очередной рычий вождь образует армию, то даже орден не спас бы нас от такой напасти. Далеко не сразу появилась мысль, что при помощи нашей задумки можно атаковать первыми. Прекратить этот проект теперь нам просто не хватает сил. Наши голоса теперь тонут в фанатичном желании остальных патрициев поразить огнем весь остальной мир. Не кажется ли вам, господа, что мы отошли от основной темы нашего разговора? Я считаю, что мы можем вести праздные разговоры потом. Сейчас нам стоит вернуть наконец монархию в этот утонувший в глупости город. Постарался вернуть разговор на нужный вектор Фавиан, сейчас нам стоит обсудить куда более насущные вопросы. Это верно, согласился с другом Атис. Как я уже сказал, нужно быть достаточно богатым и авторитетным, чтобы заиметь пост в Совете Патрициев. Да, это якобы решает народ лунного города путем голосования, но все мы понимаем, что это не более, чем фикция, и каждого голосующего можно подкупить, запугать, заставить. Нам нужно занять наиболее количество мест в Совете, чтобы официально поддержать выставление Агнара как настоящего правителя нашего города. Вот только все места в Совете сейчас заняты. «Политические убийства?» – спросил Агнар. «Это единственное, чем вы можете мне помочь. Вы боитесь выступить просто против кучки толстосумов? В этом вся ваша хваленная клятва!» – взревел Виверхайн. «Атис, мой дед некогда спас вас и вашу жену от смерти. Он дал вам графский титул, фиат и казенное жалование. Кто бы вы были без него? Бедным рыцарем, у которого из собственности осталась только прогнившая душа и фамилия, которая не имеет ничего общего с прошлым величием. У вас даже не было меча. Мой род сделал для вас все, а вы готовы отплатить Виверхайнам жалкими предложениями стать грязными убийцами. Вы хотите, чтобы я запятнал свой род, убивая не лицом к лицу, а истине? Виверхайны были лучшими из мечников, и я не опозорю чести своего рода. Времена меняются, Агнар». Разочарованно помотал своей толстой головой Атис. «Рыцарская честь уже ничего не значит». Толстый старик вновь поднял голову со своей бессменной улыбкой. «Ты требуешь у меня вернуть клятву, которую я дал даже не тебе, а твоему погибшему деду. Виверхайны пали, и этого невозможно отменить». Толстяк тяжело вздохнул. «По сравнению со мной ты еще слишком молод и до сих пор не понял, что старые идеалы больше никогда не вернутся. Уже нельзя просто скакать на бронированном коне с мечом на голо и пугать этим всех остальных. Теперь нужно быть намного хитрее. Один точный удар истине будет намного эффективнее, чем честное сражение». Старик аккуратно протер свою лысину. «Сейчас никто не будет руководствоваться честностью. Нет больше тех самоотверженных, которые бросятся в самоубийственную битву только из-за того, что некогда дали кому-то слово. Я разочарован тобой, Агнар Виверхайн. Ты действительно последний наследник величественного рода, который застрял в прошлом. Но я не забыл собственной клятвы. Я подарю вам один день, всего лишь один день, но с завтрашним закатом орден узнает о том, что очень опасные люди и один дезертир проникли в лунный город. Завтра на вас начнется настоящая охота». Глава 15. Встреча с Атисом была тотальным провалом. Мало того, что нам по ее итогам не удалось найти союзников, так вдобавок мы еще и обрели нового противника, который прекрасно знает о том, кто мы такие и какими силами располагаем, а до исходного срока перед началом охоты нам оставалось всего несколько часов. «Простите меня, господа, я был совсем иного мнения об Атисе. Он всегда мне клялся в том, что желает восстановить старый Фронтайн, но на поверку все оказалось совсем иначе». Фавиан не скрывал своей грусти. Библиотекарь был действительно разочарован в своем товарище. Он беспокойно ходил по своей книжной вотчине, сложив свои сухие руки за спиной. На его лице отчетливо читалась крайняя степень озабоченности. «Похоже, что этот сухопарый мужчина действительно переживал за наше общее дело, но действительно мало чего мог сделать. Он был человеком книг, и сила его была в знаниях, а не мечах. Потому-то он просто не мог выступить в одиночку против всего совета патрициев. Для нас ситуация выглядела крайне печально, и что-то нужно было с этим делать, но идей ни у кого сейчас не было. Покидать город было нельзя, но и удалиться из библиотеки просто так мы просто не могли по причине того, что идти в открытую по улице, когда самый заметный член отряда, это орк, было просто-напросто небезопасно. Надо уходить отсюда как можно быстрее. На нас в любом случае нападут, а если будем сидеть здесь, то просто зарежут как последних свиней, высказался я, нарушив тем самым молчание в отряде. Чем дольше мы здесь сидим, тем меньше будет шанс уйти отсюда. Агнар нервно постучал пальцами по деревянному столу перед собой, после чего наконец обратился к продолжавшему расхаживать по библиотеке Фавиану. «Неужели больше нет никого, кто может поддержать меня? Я в жизни не поверю, что только один толстый старикан мог хоть как-то изменить ситуацию». Библиотекарь остановился и посмотрел в единственный глаз Виверхайна. Несколько мгновений они обменивались сверлящими взглядами, но в конце концов Фавиан сдался и тягостно вздохнул. «Есть один человек, но сотрудничество с ним еще более ненадежно, чем с Атисом. Один из патрициев? Нет. Многие считают его безумцем и безумцем очень опасным. Он хитер, властен и умен, а потому является одним из действительно немногих, кто представляет для совета действительную опасность. В лунном городе есть тот, кто имеет хоть какую-то силу и до сих пор не попал бы в лапы ордена и городской стражи. Звучит фантастично», — прищурился Виверхайн. «Совет его недооценивает, считая просто очередным бандитом, но патриции бывают крайне глупыми. Им проще закрыть на все глаза и дать страже невыполнимый приказ, а потому этот человек продолжает жить по сей день, действуя из кромешной тени и пока что не вступая в открытое сражение с советом. «Может, наконец-то скажешь мне, как зовут этого загадочного человека, который может мне помочь в моих претензиях на дом? Я не знаю его имени, но все зовут его просто Шепчущий. Я могу устроить вашу встречу, но на затем я вряд ли смогу оказывать вам активную помощь. Действуйте, Фавиан. Корона не забудет своих героев». Библиотекарь удалился из своего здания, оставив нас одних. Благо можно возрадоваться тому, что сегодня для посетителей день был закрытым, а потому мы с чистой душой могли атаковать любого, кто решится оказаться в этой библиотеке. Мы вообще сомневались, что будет хоть кто-то настолько умный, что вздумает пробраться в закрытую библиотеку, бывшую вотчиной одного из патрициев. Ждать нам пришлось действительно долго. На улицу уже успела опуститься непроглядная ночная тьма и начался снегопад. Крупные хлопья медленно опускались во тьме, закидывая и без того заснеженные улицы города. Казалось бы, в библиотеке должно было стать значительно холоднее, чем было днем. Но даже так какой-то неизвестной силой внутри поддерживалась теплая погода, позволяющая нам даже снять теплые плащи с плеч, а Гаух вовсе решился вынуть ноги из сапог, отлично заточенным ножом принявшись убирать значительно отросшие когти. Причем он не раскидывал их по сторонам, а аккуратно собирал в крупную ладонь. Неожиданно для нас всех, когда многие из отряда успели прилечь прямо на полу и теперь дремали, на первом этаже библиотеки началось нездоровое оживление. Я почувствовал это одновременно с Агнаром и вместе мы подорвались со своих мест. Вильфред же не реагировал, а активно храпел, улегшись на теплый ковер и подложив мощные руки себе за голову. Жестом я остановил Агнара и сам принялся медленно спускаться по винтовой лестнице, вытянув из ножен свой меч и приготовившись столкнуться с неизвестным противником. Я чувствовал его энергию, но не видел сигнатуры. Она была настолько расплывчатой, что это ставило меня в ступор. Мне удавалось распознавать примерное направление, с которого можно было ожидать незнакомца, но не мог распознать его действительно местоположение, заставляя меня все больше и больше напрягаться. Я уже привык, что мало кто сможет организовать засаду против магов, но этот воин определенно обладал каким-то магическим артефактом, который был способен скрывать собственную сигнатуру. Спустившись на первый этаж, я принялся осматривать библиотеку, ощущая тонкую струйку холодного пота, бегущую по спине. Живо представилось, что Атис просто забыл о собственных словах и доложил о нашем проникновении в город магистру жемчужников. Хотя, если бы они узнали о нашем появлении, то скорее всего пришли нас брать далеко не одним бойцом. Все-таки среди нас был один из их бывших товарищей, который не только не позабыл обучение, но и приобрел богатый боевой опыт, полученный в сотнях одиночных стычках и сражений с многочисленными магами уже в звании старшего инквизитора. Хотя, страх прострелил мое сердце. Я догадался, что эта размазанная сигнатура могла быть простой заманухой, и за мной прямо сейчас наблюдают несколько пар очень внимательных глаз. Страх прострелил позвоночник, и я развернулся на пятках. Маневр этот был сделан далеко не зря. С одной из множества высоких библиотечный полок на меня уже летел воин, вооруженный двумя кривыми кинжалами. Пустая рука сама моментально выбросилась вперед, и воздушный кулак ударился в грудь засадника. Этим ударом его просто припечатало в стену. От прилетевшего в нее тела полка покачнулось, и великое множество хранившихся на ней книг лавиной рухнуло на голову оглушенного воина, глухо стуча по его голове. Я услышал шаги приближающегося ко мне воина. Бежал он настолько быстро, что преодолел разделавшие нас 6 метров всего лишь за одно короткое мгновение. Среагировать на такую быструю атаку я не успевал. Воин обрушил свою дубину прямо на мою незащищенную голову. Мне удалось остаться в сознании, но я сразу ощутил все прелести нокдауна. Перед глазами сразу заплясали яркие огоньки, к горлу подошел тошнотный ком, а тело перестало слушаться. Сделав несколько кривых шагов, я просто полетел лицом вперед, уткнувшись прямиком в одну из деревянных полок. Нос от удара хрустнул, и по лицу сразу потекла кровь. Едва я оказался на земле, как меня моментально лишили оружия, прижав руку к полу и просто выдернув меч из ослабших пальцев. Мысли слишком медленно, а потому я далеко не сразу сообразил, что можно сотворить заклинание и, быть может, перевернуть положение в схватке. Решение это пришло слишком поздно, ведь меня перевернули на живот, уткнули лицом в ковер и стянули руки какой-то грубой бечевкой, сильно врезавшейся в плоть. «Отвечай точно на вопросы или умрешь», — проговорил на ломаном общеимперском незнакомец, вдавив острый нож в шею. «Откуда ты знаешь этот язык?» – изумленно спросил я. Наличие здесь человека, который говорил на общеимперском, было удивительно. Если умение патрициев разговаривать на чуждом для них языке еще можно было объяснить их большим возрастом или высоким статусом внутри лунного города, то вот этот человек слабо подходил под подобное объяснение. Нет-нет, я отнюдь не был ясновидящим, который мог спокойно выдать всю биографию человека по одному только его слову, но я мог подключить все другие органы чувства, которые природа даровала человеку. От незнакомца, который сейчас со всем комфортом расположился на моей спине и продолжал допрашивать меня при помощи ножа, явно пахло грязью, в которую скрытно вливались флюиды нечистот. Складывалось ощущение, что он только недавно вынырнул из канализации, после чего сразу же отправился в храм знаний, нарушая вообще все возможные законы этики. Это не важно. Нож сильнее вжался в мою шею, выпустив маленькую капельку рубиновой крови. Отвечай, а иначе смерть. Может, тогда вопросы будешь задавать, а не кровь мне пускать. Характерный. По голосу было слышно, как мой неприятный собеседник ухмыльнулся. Кто ты такой? Меня зовут Григор. Титула у меня нет. Где родился, не знаю, ведь успели меня по голове огреть. Ты из империи? Да. Сколько в твоем отряде воинов? 6 вместе со мной. Патриции меня не обманули. Стоит, значит, с ними стоит поговорить. Голос этот был новым. Он вступил в разговор издали и был значительно тише, чем его товарищ. В словах этого человека слышалась четко поставленная речь и полное отсутствие хоть какого-то акцента, выдающего в нем человека, который этот язык выучил дополнительно, а не является его носителем практически с самого начала. Похоже, что именно он был главным, и упомянутый старик наверняка является фавианом, который к нам по итогам обратно к нам вернулся. Пусть мое лицо и уткнули в толстый ковер, но я слышал, как второй человек шел в мою сторону. Он шел медленно, степенно, ясно показывая свое высокое положение в этой ситуации. Похоже, что именно этот человек был тем самым шепчущим, который противостоял патрициям. «Что вы от меня хотели?» — тихо заговорил прямо над моим ухом шепчущий. «Старик в письме плохо смог объяснить мне задачу. Если ты меня отпустишь, то разговор будет идти куда проще». Попытался я усилить собственные позиции, связанные руки к приятной беседе не располагают. «Это не беседа, а допрос, Григор. К тому же я не так глуп, чтобы развязывать руки магу. Ты уже моего бойца успела палку приложить. Надеюсь, что бедный Бернард восстановится. За Бернарда я извиняюсь, но он сам напал на меня». Лихорадочно стал соображать я. «Ты знаешь, кто такой Агнар Виверхайн?» «Думаю, что это какой-то человек из империи», — предположил шепчущий, и, похоже, очень известный, раз книжник упомянул его в записке. «Ты не из дворянских кровей?» — озвучил я загадочному человеку свою догадку. «Это не имеет значения. Агнар Виверхайн – последний из действительно легитимных наследников Фронтайна». Шепчущий не ответил мне сразу и, судя по звукам шуршащей одежды, поднялся, после чего задумался. Похоже, что этот человек пусть и не был представителем высоких слоев общества, но все равно располагал какой-то основополагающей информацией насчет истории лунного города, а раз он этим интересовался, то действительно может стать нашим союзником в деле взятия далеко не самого дружелюбного нам города. «Чем ты можешь мне это доказать?» — заинтересованно спросил меня шепчущий. «Чем ты сможешь это проверить?» — улыбнулся я, чувствуя, как засохшая кровь из носа стягивает губы. «Ты ни разу не выбирался за стены лунного города и пытаешься вытребовать у меня какие-то доказательства, правдивость которых подтвердить просто не получится. Тебе не кажется, что сам факт того, что мы оказались каким-то образом в лунном городе, уже подтверждает, что мы далеко не самые обычные люди? В твоих словах есть смысл, Григор». Шепчущий на несколько мгновений замолчал. «Тогда нам действительно стоит переговорить немного в другом помещении, где нас быстро не найдут жемчужники. Григор, позови своих товарищей, попроси их, чтобы они не вынимали оружие из ножен. Без дополнительных дырок в теле мы друг для друга будем куда полезнее». Человек, который сидел на моей спине, всего одним движением разрезал спутывающие мои запястья путы, позволив мне, наконец, перейти в другое расположение относительно пространства. Голова до сих пор кружилась, а продолжающую литься из носа кровь пришлось утирать обратной стороной ладони. Далеко не сразу я почувствовал, что мои товарищи под шумок успели спуститься с комнаты на вершине башни. Это само по себе заставляло улыбку растягиваться на устах. Я бы посоветовал вам опустить оружие, парни, а иначе наш разговор ни к чему хорошему не приведет. Властный голос Агнара было сложно перепутать с кем-то. Сразу стало понятно, что шепчущему будет просто невозможно противостоять отряду последней виверны. У меня даже не было необходимости подниматься с пола и браться за рукоять меча, чтобы оставшиеся бойцы нарезали подчиненных неизвестного противника совета в салат.